Дорогие друзья, я думаю, здесь много тех, которые тоже могут поделиться свидетельством, как они пережили эту борьбу, влечение, желание, переехали. Может быть, у кого-то более красочно это, у кого-то менее красочно. Но я думаю, у нас есть одно общее. Это то, что когда-то мы услышали этот призыв и представили свой путь Богу. Я прочитаю один стих только, 36-й псалом. Я часто вот так смотрю, читаю. Пятый текст. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Мое знакомство с благовестием началось в молодежи. Потом, когда я женился, пригласили в поездку. У нас родился первенец, ему было всего лишь 8 дней. И вот в это время должна состояться была поездка. У меня был отпуск в это время. И вот когда я приехал, наше начало было с переживанием. Этот год выдался очень жаркий, и много саранчи было. И мы чуть было не сделали аварию на дороге, потому что ехать было невозможно, скользко. И брат, который вел машину, он еле-еле удержал ее. И когда мы остановились помолиться, он говорит, благовестие бывает и так начинается, очень сложно. И так на протяжении всех этих двух недель мы, конечно, свидетельствовали, говорили людям. И как-то мое сердце начинало воспламеняться. И вот в том поселке, где мы стояли первую неделю, я как-то смотрел на природу, на людей, те, которые там находились. И вот как написано в Деяниях апостолов, сердца их стали умиляться. И вот в этот момент мое сердце тоже стало умиляться. Я задался вопросом, что мне делать, Господи? Как поступить? Я думаю, что я больше внимания хотел обратить внимание на внутреннее состояние тех, которые решаются на вот такой шаг. На сегодня очень много мест, куда нужно переехать. И я думаю, немало братьев, сестер, молодых семей способных, очень способных, которые могут петь, играть, которые могут строить, организовывать, немало. И вот когда Бог начинает трудиться в их сердцах, дать возможность этому огню разгореться, не затушить его. А тот, кто будет стараться это сделать, он вовремя подсылать будет какие-то определенные обстоятельства. И вот в нашей жизни, когда вот этот стал вопрос после благовестия в этот поселок переехать, я на работе говорю, я, наверное, уезжаю. Они говорят, куда ты поедешь? Я называю такой-то поселок. Они говорят, ты совсем с ума сошел. То есть это сверху уже вниз пошел туда, да? С города в поселок переехать. И такой, маленький поселок. Когда с женой рассуждали, сегодня даже трудно вспомнить какие-то детали. Просто горело сердце. Хотелось ехать. Что там ожидает, даже и не представлял. Я когда пришел к брату-служителю, говорю, слушай, вот все ли у меня нормально и в порядке? То, что вот я вот хочу туда ехать. И вот он мне начинает тут объяснять. Вот давай посмотрим. У тебя по вертикали есть свидетельство, что тебя Бог призывает? Я говорю, горит сердце. У жены и жена согласна. Хорошо, тогда должно быть еще и по горизонтали свидетельство. Это церкви. Чтобы не получилось так, что ты горишь сердцем, а церковь говорит, нет, никак тебе нельзя посылать туда. Может быть, образ жизни мой просто-напросто в церкви из ряда вон выходящий, а я горю желанием. И вот в этих размышлениях, рассуждениях я давай анализировать, как у меня по вертикали, по горизонтали сходится или не сходится. И уже этому брату говорю, слушай, тебе со стороны виднее, у меня что-то сходится или не сходится. Он говорит, посмотрим, порассуждаем. И вот они рассуждали, посмотрели, потом членская. И вот так, слава Богу, церковь отпускает нас на это служение. И думаю, что немаловажный вот этот момент, когда решение этого вопроса пошло облако, потому что впоследствии будут такие трудные моменты, когда нужно будет снова вернуться к тому моменту, когда я решил этот вопрос. Иногда не говорят о тех сложностях, переживаниях, которые сам внутри вынашиваешь. Ну, например, у нас один роддом находился 30 километров от поселка, другой в 60 километров. И вот когда время пришло, чтобы у нас родился второй ребенок, вот как раз на том месте, куда мы переехали, я не знаю, куда увезти жену. То есть в том роддоме там очень было плохое отношение, который ближе, который дальше хорошее отношение. Я вот в борьбе, думаю, куда везти? Где ближе? Это областной роддом. И говорят, вези сюда, в тот даже не смей везти. Теперь я, ну, понимаю, если я сейчас повезу туда, куда дальше, где хорошо, я нагнетаю атмосферу, обстановку. Пошел за бензином к другу, соседу, у которого машина. Он говорит, у меня бензина нет, машина есть, бензина нет, ищи бензин. А время было сложное, где бензин найти? Он говорит, слушай, я вот тебе скажу, где найти бензин, но ты не говори, что я сказал. И отсылает мне к этому человеку. Я прихожу, стучу в дверь, не открывает. Стучу в дверь, не открывает. А тот мне сказал, говорит, во всем поселке ты нигде не найдешь бензина, вот как только у него. А он не открывает. Смотрю, открыл, посмотрел и не выходит. Я стою, думаю, ну что делать? Внутренне думаю, Господи, ну если вот я не найду, ну как быть, уже срок подходит. Еще раз стучу, выходит. Такой взгляд пронизающий, что хотел. Я говорю, бензина продай. Он сразу оживился такой, а он работал на центральной государственной бензоколонке. У него взгляд поменялся, так смотрит на меня и сразу так говорит, кто тебе сказал? Я говорю, слушай, давай не будем выяснять, кто что сказал. Я говорю, продай бензин, у меня такая вот сейчас ситуация. Жену надо в роддом везти, продай, пожалуйста. Смотрю, он побурчал так, недовольный. Сколько надо? Я говорю, ну 10 мне хватит. Ушел, смотрю, несет канистру 10 литров. Я понимал, что Бог так расположил его сердце. Когда увезли тот роддом, конечно, были проблемы, трудности. Но так Бог учил, вот как здесь написано, уповать, возлагать. И снова проверялось его то желание. На том ли я месте, вот как Бог призвал меня, служение. Или когда дом мы начали покупать, оказывается, в этом поселке дома продаются так. Вот даешь обязательство, что, например, вот я принимаю этого человека столько-то, столько-то денег, этот дом теперь не мой. И вот такая вот бумажка расписывается, отдает, вот и все. Я говорю, ну я как-то не согласен с такой бумажкой. Говорит, здесь по-другому никак. Тут везде у всех такие бумажки. В любой дом зайди, вот тебе документация. Вот дом так и так, все. И она мне достает раз бумажку, два, три, четыре. Это всех те, которые уже продали раньше когда-то и уже уехали. Кто в Германию, кто в другие места. Я думаю, ну что-то потом случится, я же не докажу, что теперь этот, а покупаем на церковные деньги. Я взял эту бумажку, думаю, ну что с ней делать? Помолился и пошел к Акиму. Прихожу к Акиму, ну меня спрашивают, что хотел. Я говорю, ну вот так объясняю ситуацию. Он на меня так смотрит, ты что, нотариусу что ли пришел? Я говорю, ну знаете, ну нотариуса здесь я не найду, а ваша печать, она дело сделает. Даю ему бумажку, говорю, вы просто сюда вот так печать поставьте, распишитесь, и все. Он на меня посмотрел, берет печать, бух, поставил, расписался. Говорит, ты первый и последний. Я взял эту бумажку, раз, пошел. Ну, а те меня уже ждут, ну как? Я говорю, все нормально, отвечаю, раз, показываю. Те говорят, не может быть, как ты так смог? Я говорю, ну я только первый и последний, туда уже больше никому входа нету. Ну, как-то и так успокоился в этом. Ну, смотришь, что какие-то моменты, конечно, нужно быть предприимчивым что-то. какие-то вопросы нужно решать. И все бывает с трудом. Где-то думаешь, ну как, иногда на кого-то посмотрю, как-то проще ему, эти вопросы двигай, так-так. А мне надо подумать, там раз, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Потому что бывало иногда 7 раз режу, и ничего не получается. И вот хорошо, когда в такие моменты призвание Божие на служение, оно, конечно, нас ставит в такое положение и ответственность. После того, как мы согласились переехать в Преображенку, мы там успокоились, стали жить, а потом братья говорят, надо переехать в Усть-Каменогорск, областной центр. А мы не хотели в этот областной центр ехать, потому что это промышленный город, загазованный, очень тяжелая атмосфера. И не хотелось. А кто-то, откуда мы переехали, наоборот, говорили, да вы что, это такая, как перспектива в люди, в город, в центр. А мы в деревню. И вот когда встал этот вопрос, я не ожидал. Братья говорят, надо переехать. Покупаем молитвенный дом, и нужен служитель. Я с совета приезжаю домой, говорю, так и так, Наташа, не будет у нас теперь здесь коровы, гусей, утей. Нам предлагают переехать в Усть-Каменогорск. Ну, конечно, маленечко переживание было, как это будет все дальше выглядеть. Здесь уже как-то, ну, церковь начала образовываться, члены церкви уже, забота какая-то о них, служения уже налаживались, теперь туда. И снова нужно было решать вопрос водительства Божьего, ехать, не ехать. И снова борьба, снова переживание. Решили, поехали. И знаете, дорогие друзья, братья и сестры, если тут есть те, которые умилились сердцем, у кого сердце горит, решайте этот вопрос с Богом. Если Бог вас ведет, едьте, идите, служите. Если Бог вас наделил способностями, употребите их для славы Божией. Употребите. Не знаем, сколько мы будем жить. У нас где-то сегодня в Казахстане уже сгущается вот так эта атмосфера, трудности. Но я понимаю, что вот этим летом мы побыли на Благовестии в Канске, там дальше, в Тосеево. И смотрю, что есть возможность. И как хорошо, если будут те, которые этот огонь не потушат в себе, а наоборот, воспламенит их Господь и будут совершать служение. Хотелось, чтобы Бог благословил и помог вам в этом вопросе, чтобы вы решились и в своей жизни, как предали Богу путь свой, и Бог совершит. Аминь.